Глава 14. На базу вернулись без приключений и в полном составе. Нива заехала на территорию поселка, Скворца оставили рядом с административным корпусом, сдав его из рук в руки Кирочке. По дороге встретили Манула, которому строго наказали встретить Урал, принять все содержимое Косоглазого и надежно утилизировать трупы. Маринку, Старого и Лешего отправили отдыхать, а я в сопровождении Краба отправился на соседнюю базу отдыха любоваться живыми трофеями. Только сейчас, идя следом за Крабом, я заметил, что у него под рукой висит интересной формы автомат. Внешне автомат был похож на Ксюху, вот только вместо стандартного автоматного рожка был примкнут цилиндр. И что это за чудо? Кажется, что-то подобное видел то ли по телевизору, то ли в интернете, уже не помню. Краб, а это у тебя, что за агрегат? ПП-19, он же Бизон, объяснил Краб. Кошерная машинка. Идеально для работы на коротких дистанциях. Стрижет, как старый цирюльник, ровно и точно, а главное держать его удобно, можно даже одной рукой. А вот этот цилиндр, это что, магазин? Ага, шнековый подствольный магазин емкостью 64 патрона. Лихо. Удивился я. Краб, давно хотел спросить, а чего вы здесь, вообще забыли? У вас что, дома своего нет? Ну там, родня, жены, дети. Почему по домам не разбежались? Я смеюсь вам в лицо за ваши слова. Вы за кого нас держите? За шмаровозов? Гневно высказал Краб. Парень разнервничался и у него, почему-то пропал его одесский говор. Во-первых, у нас приказ, если настанет армагеддец, то мы должны взять под контроль Керченский пролив. Наши подразделения для этого и создавали. Так что согласись, как-то это нелогично. Отряд создали на случай прихода толстой северной лисицы, и когда она наконец пришла, бойцы разбежались по домам, как тараканы на кухне. Ну, а во-вторых, нас специально подбирали таким образом, чтобы у нас не было куда бежать, кто без семьи, кто с таким прошлым за спиной, что ему в родные пенаты возвращаться никак нельзя. Вот так новость. А, я еще думаю, чего они по домам не разбежались? Оказывается, им просто некуда возвращаться. Мля. Вот, на кой ляд, эти спецназовцы здесь оказались. Мало. Нам, что ли, своих башебузуков? Так, вы что здесь надолго? А ты шо, имеешь сказать что-то против нас? Не знаю, честно ответил я, поживем, увидим. Краб лишь равнодушно пожал плечами и ничего не ответил. До соседней базы мы добрались за 20 минут, пришлось сделать крюк, обходя базу со стороны, оказалось, что среди травы были замечены растяжки сигнальных ракет. Соседний туристический поселок представлял собой несколько рядов домиков цилиндрической формы, очень сильно похожих на цистерны, в которых перевозят топливо. Асфальтированных дорожек и тротуаров здесь не было, только гравий и песок. Сама база выглядела заброшенной и опустевшей, многие домики-цистерны зияли дырами и ржавыми проплешинами. Краб подвел меня к одному из домиков, рядом с которым стоял Щука и курил. «Ну, что, как дела? Раскололи?» — спросил у Щуки Витя. «Одного раскололи, сейчас второго добивают», — ответил Щука, затаптывая сигаретный окурок в песок. «Первого злодея уже прикопал, сейчас допрос закончит, придется второго закапывать». «Краб, кстати, второго будешь закапывать сам». «Понял?» «Здрасте вам через окно». С неподдельным возмущением вскрикнул Краб. «Не делайте мне беременную голову. Старший сказал тебе кибитки красить, вот ты и копай. Лучше скажи, чем сегодня наш хавец работает? Проволока? Пассатижи? Я не смотрел, чем он их там потрошит, мне оно как-то неинтересно. Но после того, как первый раскололся, Серый вышел из балка, уж очень задумчивый, видимо, опять какую-то загогулину раскопали. Второго потрошат уже минут 10. Я стоял в стороне и молчал. Странно, а с первого взгляда краснощекий, кругляш пуза, показался мне безобидным, как китайский божок Хатей, а оно вон как вышло, пуза, специалист по допросам. Я бы эту роль, скорее всего, отдал бы Щуке, он и типажом похож, весь такой. Суровый, что ли? Острый. А в жизни, вон как бывает, добрый и мягкий, с виду парень, оказывается на самом деле мясником, который с легкостью режет людей на части, чтобы развязать им язык. Да, странностей много, согласился краб. Вон, у Андрюхи, вместо троих вражин, на газели, оказалась дюжина, вооруженных пулеметами, фулюганов, на двух машинах. А еще в машинах оказались СКСы, РБД-44 и патроны «семерка», снаряженные в обоймы для карабинов. Прикинь, какие марципаны, к нашему столу. Без потерь обошлись? Спросил у меня Щука, проигнорировав эмоциональную речь краба. Да, все нормально, Скворцу только черепушку немного поцарапало, ответил я. Взяли одного бандоса живым, так что если скоро узнаем, откуда карабины и ручные пулеметы. Краб достал из широкого нагрудного кармана пачку чипсов и, открыв ее, протянул мне. От чипсов я отказался, в горле и так пересохло, хотелось пить. Свинтив с фляги крышку, выпил не меньше трети ее содержимого. Отпустило. Всегда после выброса адреналина в кровь, в горле пустыни Сахара. Через пару минут из цилиндрического балка вышел Серый и Пузо. Оба выглядели задумчивыми. На удивление, одежда у обоих была чистая без единого пятнышка крови. Хотя, чего я ожидал? Резиновый фартук, закатанные рукава и заляпанного с ног до головы мясника с перекошенной зверской рожей, у которого в одной руке напильник, а в другой – кусачки. Ну и шо, и вы такого узнали, что на ваших лицах такая печаль, как у еврея, которому сообщили, что Израиль теперь в Антарктиде, спросил краб, закидывая в рот последнюю пластинку чипсов. Вите, завязывая со своим одесским говором, скривившись, сказал Пузо. Все равно получается ненатурально. Говоришь, как в дешевых фильмах за Одессу. Ну что, парни, есть две новости. С какой начать? Спросил Серый. Давай с хорошей, предложил Щука. А кто сказал, что есть хорошая новость? Грустно улыбнулся Серега. Новость первая, эти парни действительно были в отряде Душмана. Отряд раскололся на несколько частей, сам Душман был ранен, и его вывезли куда-то на запад, в направлении Феодосии. СКСы и ручники Дегтярева со склада одной из воинских частей, расположенной в районе села Кировское. Это оружие было вывезено в начале 90-х из мобилизационного склада, расположенного в Керчи. «Так, это же хорошо», — сказал я, перебив Сергея. «Кировское находится всего в 50 километрах от нас. Можем сгонять туда прямо сейчас и до темноты вернемся обратно». «Ага, а про Феодосию, в которой сейчас идут боевые действия, ты забыл?» «А зачем нам Феодосия? Мы можем попасть в Кировское, не заезжая в город. Объедем огородами, да и всего, делов то», — предложил я. «Ну, и самое главное, у нас хорошо организованный и вооруженный отряд. Есть бронетехника. Чего нам бояться? Раскатаем всех в мелкий порошок. В пыль разотрем. Базу оставишь без прикрытия? Ну, ради такого гешефта», встряв в разговор краб, «напряжем щелкинских начальников, пусть дадут своих бойцов на пару дней». «Об чем таки базар? Такие пряники в конце всех ожидают, что я таки вам говорю, никто не будет сжаться по углам, как последний идиот». «А, вот пора озвучить и вторую новость», голос у Сереги звенел от напряжения. Эти бандерлоги везли карабины и ручники для анклава в Щелкино. А те, лишние бойцы, которых ты, Андрюха, положил в засаде, они из Щелкино. Вот такие вот пирожки с котятами. Ебдить. Эмоционально высказался Щука. Это, что получается? Нам теперь придется воевать против Щелкина? Фуй его знает, коротко ответил Серый. Не знаю. Вполне возможно, что руководство анклава и не знало, с кем связывается. Надо допросить всех, кто в наших руках. Главное, это не чесать языками. Понятно? Краб, тебя касается больше всех. Угу, краб кивнул головой и хитро прищурился. А может, нанесем превентивный удар? Нет. Никаких ударов и превентивных мер, строго сказал Серый. Проведем разведку, надо все аккуратно выведать. Пузо, потроши третьего, а мы с караваем и крабом вернемся на базу и доставим сюда еще одного языка. Вернувшись на базу, я первым делом отдал распоряжение о погребении убитых в засаде людей и доставке языка на соседнюю базу. Под благовидным предлогом отказался идти вместе с крабом и серым. Пока я отсутствовал, Манул организовал разгрузку китайского грузовика. Кстати, оказалось, что Косоглазого можно восстановить. Пока разгружали китайца, Урал вернулся к месту засады, и парни немного там прибрались, оттащили расстрелянную газель далеко в сторону и, предварительно сняв с нее все ценное, скинули во враг. По предварительным подсчетам, Манул, забравшись в кузов китайца, подсчитал количество ящиков, в Косоглазом перевозили 120 ксов. 22 РБД, 44, 40 пистолетов ТТ, 100 бубнов для ручных пулеметов, 200 пустых лент, каждая на 50 патронов. Из боеприпасов. 20 ящиков семерки, снаряженных в обоймы, а это минус 18400 патронов, 3 ящика с зеленой полосой, значит внутри патроны с трассирующими пулями. А это 2 цинка, 1320 патронов, и 3 ящика с красной и черной полосой на боку, значит внутри патроны с бронебойно-зажигательными пулями, 3960 штук. Патронов к ТТ не было, а жаль, я хотел пополнить свои личные запасы. Еще с охраны конвоя взяли 3 весла АК-74, 2 укорота АКС-74У и 2 старичка АК-47 и 4 РБД-44, из которых 2 пулемета были сильно побиты осколками гранат. Богатый улов, хотя и очень специфический. К примеру, РБД-44, экзотика, о существовании которой молодежь даже не знает. Хорошо, хоть теперь понятно, откуда взялись ручники и карабины Симонова. Манул, предупреди всех, кто знает о засаде на дороге, чтобы держали язык за зубами. Понял? Надо выиграть время, чтобы хорошенько подумать и не допустить фатальной ошибки. Мне хотя бы скажешь, в чем дело? Нет, извини, пока сказать не могу. Как только придет время, ты первый обо всем узнаешь. Хорошо? Договорились, медленно произнес Манул. А что с соседями? Нет больше соседей, нагостились. С женщинами как поступили, разместили? Да, разместили, накормили, сейчас ими Кира занимается. Замучили их основательно. Знаешь, что я подумал, неплохо было бы кого-нибудь из этих гадов публично наказать. Чтобы другим неповадно было, да и чтобы бабы эти хоть немного успокоились. Как думаешь? Хорошая идея, согласился я с Манулом, и, достав из кармана портянку, вызвал Серегу. Серый, как слышишь меня? Слышу нормально, чего хотел. Кто-нибудь из гостей еще жив? Да, а тебе они зачем? Оставь мне их живыми, есть идея публичной аутодафе с последующей казнью. Уверен? В голосе Серега сквозило непониманием. Еще как. Хорошо, будет тебе пара висельников. Отлично, отбой. Манул внимательно слушал наш разговор и, когда услышал результат, удовлетворенно хмыкнул. Значит, слушай, какие у меня есть идеи: кол, сжигание и разрывание на части. Деловито начал перечислять Манул способы казни, загибая пальцы. Чего? Совсем охренел? А нельзя просто повесить или расстрелять? Нет. Жестко произнес Манул. Повесить или расстрелять – это слишком просто и быстро. Эти суки должны мучиться. Сходи, пообщайся с женщинами, которых они в течение недели трахали во все дыры, сам потом предложишь их на ремни распустить. Убедил. Только давай сделаем так, ты сходишь в медпункт и предложишь жертвам, чтобы они сами выбрали способ казни. Какой они способ выберут, на таком и остановимся. Хорошо, ты мне скажи, в связи с последними событиями, нас какие-нибудь глобальные изменения ожидают? Я имею в виду всю базу целиком? В ближайшее время, возможно, часть отряда уйдет в глубокий рейд. БТР, несколько грузовиков и человек 20. Так, что тебе сейчас задача, составить список, кого лучше всего отправить в рейд, чтобы боеспособность оставшихся на базе при этом сильно не пострадала. Манул на несколько минут задумался, потом достал блокнот и принялся что-то в нем чертить. Я отошел в сторону, чтобы не мешать ему думать. «Товарищ командир», — обратился ко мне подбежавший паренек, — «меня к вам направили с радиоузла. Пришло сообщение из Щелкина, через пару часов к нам прибудет делегация оттуда. Спрашивали за вас. Говорят, что очень хотят вас видеть. Просили оставаться на месте и никуда не уезжать». «Понял. Иди. Вот тебе бабка и Юрьев день. Расстреляли засаду, и уже через пару часов на тебе гости из Щелкина». Разгрузка китайца натолкнула меня на мысль, что пора бы заняться собственным бытом. Поэтому, воспользовавшись тем, что меня сейчас никто не дергает, я перенес свои вещи из комнаты над арсеналом в коттедж Марины. Моя валькирия, увидев, что я решил переселиться к ней, чрезвычайно обрадовалась и тут же решила запрячь меня к делам по хозяйству. Как это не покажется странным, но первым делом я сбил оружейную пирамиду, причем не одну, а две. Первая пирамида предназначалась для оружия Маринки, а вторая – для моего арсенала. После того, как пирамиды были готовы, я наведался в оружейный коттедж и некоторые единицы оружия реквизировал в свой личный арсенал. Взял ручник Дегтярева, 4 бубна, 12 лент, 2 скса, 1 АК-47, 2 ТТ, 1 ящик обычной семерки и по 2 пачки трассеров и бронебойно-зажигательных патронов. Когда я принес последний гостинец из оружейки, то с удивлением обнаружил Марину, которая развешивала мои вещи в шкафу, те самые, которые были в моем старом рюкзаке. Оказывается, что они не пропали, а очень даже в целости и сохранности, причем еще выглажены и аккуратно сложены на полочке. Вот и первые плюсы совместного проживания: мои вещи всегда чистые и лежат на одном и том же месте. Интересно, носки теперь будут всегда парами или как раньше, один будет постоянно пропадать? «Зачем тебе столько оружия?» — спросила Марина, когда увидела меня с двумя карабинами на плече и 47-м в руках. «Хочу сделать несколько тайников с оружием и боеприпасами в окрестностях. А то знаешь, как может жизнь повернуться, придется ночью в одних трусах с насиженного места убегать. Тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть». «И сколько ты хочешь тайников сделать?» 3, по количеству сторон, куда можно отходить. В каждом будет, по длинностволу и пистолету, запас патронов, немного воды и еды. Потом, походим с тобой в окрестностях, подготовим закладки. Чтобы о них знали, только ты и я». Маринка внимательно на меня посмотрела, потом подошла и подарила долгий и страстный поцелуй. После того, как хозяйственные дела были закончены, я узнал, что есть еще несколько положительных моментов в совместном проживании с прекрасной нимфой, а именно еда и секс, вернее, секс, еда и снова секс. Да, именно в такой последовательности. Как только я собрался почистить новые экспонаты нашего, с Маринкой, личного арсенала, прибежал Манул. «Командир, хоть режь, но никак 20 человек для глубоко рейда выделить нельзя. Никак. Мы тогда не сможем полноценно выполнять свои обязанности по мародерке и зачистке мертвецов». «Что за рейд?» — удивленно приподняв бровь и уперев руки в бока, спросила Марина. «Почему, я не знаю. Маринка, не включай ревнивую жену. В определенных вопросах ты исполнительный подчиненный, а я твой непосредственный командир, рассудительно ответил я. Ну-ну, усмехнувшись, ответила Валькирия. Подождем ночи, потом посмотрим, кто командир, а кто исполнительный подчиненный. Ха-ха. Засмеялся Манул. Так ему и надо. Молодец, Марина. Хорош ржать. Лучше доложи, сколько бойцов можно выделить для рейда. Предлагаю, ты, Маринка, Скворец, Леший, Тихий, Труха и еще 3-4 человека. А что? Если будете двигаться на ПТРе и двух грузовиках, то вам больше и не надо. 9 человек на 3 транспортные единицы, это в самый раз. Согласен. Думаю, обойдемся прежним составом, с нами пойдет. Кто-нибудь из людей серого. Тогда вообще красота. Манул, к тебе, следующее задание, надо разделить отряд на отделения и взводы. Назначить командиров и ставить конкретные задачи перед выездом. Пора завязывать с этой анархией. Хорошо бы вести единую форму и снаряжение. Тем более, что в скором времени у нас может появиться достаточное количество оружия и боеприпасов. Хорошо бы еще провести дальнюю разведку. В идеале отправить группу через Азовское море в сторону Мариуполя. Там большой порт, который лучше всего грабить именно с моря. Для такого дела надо привлекать Николая Гачка, с его-то головой, он в раз все это дело разыграет, как по нотам. Тем более, что он сегодня к нам в гости собирался. Узнал, зараза, что ты уже на ногах. Хорошо, что ты про Коляна разговор начал. У меня к вам двоим есть серьезный разговор. Когда Щелкинские сегодня приедут в гости, вы должны быть начеку. Поняли? Чтобы оружие было все время под рукой. И не бухать, смотреть в оба. Так может привлечь еще людей? Озабоченно предложил Манул. Соорудим несколько огневых точек, наглухо перекроем все подходы. Нет, нельзя привлекать лишних людей, не хватало, чтобы еще слухи поползли. Просто смотрите в оба и держите оружие под рукой. Когда Манул ушел, я разобрал, собрал один ТТ, смазал его и набил 3 магазина патронами. Пистолет отдал Марине. Андрей, когда приедут парни из Щелкина, расположись с ними, где-нибудь на окраине поселка, так, чтобы вы были видны с крыши административного корпуса. Я буду с винтовкой на крыше и в случае чего прикрою тебя. Хорошо, но если что-то пойдет не так, за меня не беспокойся и не надо геройствовать. Хорошо, я уже взрослая девочка, поэтому сама буду решать, что мне можно делать, а что нельзя. И не надо включать командира, ты мне сейчас не можешь отдавать приказы. Ладно, не буду с тобой спорить. Сигнал о том, что к причалу подходит катер, поступил через полчаса. К этому времени успели вернуться все рейдовые группы. Я встречал всех возвращающихся, надо вступать в роль командира отряда. Здоровался, хлопал по плечам, шутил, хвалил, что вернулись без потерь и с трофеями. Манул стоял рядом и давал краткие характеристики каждому бойцу, причем эти реплики поражали своей информативностью. Вот, это воин. Чудо, а не воин, из калаша может стрелять, держа его одной рукой. А это Ванька, он оболтус, хоть и служил в армии, но все равно оболтус. Хотя вроде и исправляется, за последние 2 дня даже перестал кричать, когда мертвецов видит. А это Федор Кузьмич, он у нас патологоанатомом работал. Нервы как канаты, ничего не боится, ну и так далее, и в том же духе. А потом пришло известие, что к причалу приближается катер. Катер встречали втроем, я, Серый и отец Михаил. Ну, это те, кто был на причале, а сверху, с высоты обрыва, за встречей наблюдали, Краб, Пузо, Манул и Труха. Среди травы должны были лежать ПКМ и РПГ-7. Пограничный катер сбавил обороты и медленно подошел к причалу. Крупнокалиберный пулемет утес, расположенный на носу катера, при этом смотрел в сторону берега, на причал был направлен ПКМ, установленный на вертлюге. За обоими пулеметами стояли стрелки и внимательно смотрели по сторонам. На дощатый помост причала выпрыгнул Николай Гачко собственной персоной. Колян. Одетый в навороченный тактический камуфляж с множеством карманов и накладок. Вшитые пластины на коленях, локтях и плечах. Модульная разгрузочная система, которая располагалась на поясе, портативная рация, легкий шлем и массивные очки с желтыми стеклами, на спине небольшой рюкзак обтекаемой формы, а ладони прикрыты перчатками. И все это, одинаковые расцветки, наводящие на мысль о едином комплекте. На плече АК-74, над которым потрудился сумасшедший оружиефил, измененное цевье и приклад, пистолетная рукоятка. Подствольный фонарь, лазерный целеуказатель, коллиматорный прицел, магазины скреплены подвое, на прикладе калоша хитрой формы. Привычный автомат стал похож на космический бластер. И как только Николай с этой балалайкой управляется? Или это все только для подтверждения социального статуса? Дескать, смотрите, какая у меня крутая пушка. Здорово, Андрюха! Закричал Николай, распахивая свои объятия. Привет, выживальщик! Сказал в ответ я. Здорово, мужики! Поприветствовал всех присутствующих Колян. А у меня сюрприз. Толя, тащи! Пиво и рачки. У вас, говорят, сауна крутая. Покажите. Следом за Николаем с палубы катера на причал шагнули два мужчины средних лет. Оба были одеты в черные костюмы с простенькими брезентовыми разгрузочными жилетами. Из оружия у обоих были АКС-74. Рамочные приклады откинуты и обмотаны резиновыми жгутами. Автоматы всели на плечах, руки были заняты. У одного ведром, а у второго 20-литровой алюминиевой кегой. О, цедила! Пробасил отец Михаил. Таким гостям мы всегда рады. Серега повернулся и пошел в сторону берега, вслед за ним двинулся отец Михаил, потом мужики с ведром и кегой. Николай немного приотстал, делая вид, что его автомат с крутым обвесом запутался ремнем в ремешках разгрузки. Я тоже не спешил идти, поджидая Николая. Надо поговорить с глазу на глаз. Без свидетелей, одними губами прошептал Гачко. Не вопрос. Поговорим. Как поднимемся на склон, отойдем в сторонку и поговорим. Серый заметил, что мы отстали, но никак не отреагировал на это. Ну и ладно, главное, чтобы не мешал. Поднявшись наверх, я отправил всех на базу, а сам остался с Николаем. Немного в стороне, на краю обрыва стояла скамейка. На ней мы с Николаем и приземлились. Скамейка располагалась хорошо, до административного корпуса было всего 300 метров, и никаких препятствий, мешающих снайперу, не было. На такой дистанции моя Маринка не промажет. Извини, что раньше не приехал. Только сегодня утром узнал, что ты выздоровел и пришел в себя, начал разговор Николай. Брось, какие извинения. Говори, что хотел, а то сидим здесь с тобой, как два тополя на плющихе, поторопил я собеседника. Даже не знаю, с чего начать. Ты же почти неделю был в отключке, совсем не в курсе современных реалий. Начни с самого начала или с того, с чего считаешь нужным. Не бойся, если я что-то не пойму, то обязательно переспрошу. Хорошо. В общем, как только закончили зачистку Калиновки и разблокировали Щелкина, то возник вопрос, кто возглавит людей. Поначалу все думали, что руководство возьмет в свои руки Серый, командир спецназа. А они и правда все из войск специального назначения? Перебил я Николая, чтобы задать вопрос, ответ на который меня давно интересовал. Нет. Хотя, ты же знаешь, что войсками специального назначения называют чуть ли не большую часть армии. Обычные парни и мужики. Ничего особенного. крутых стрелков и суперподготовленных ниндзя, рукопашников, я среди них не заметил. Да, хорошо вооружены, да, некоторые из них отлично подготовлены. Но поверь, мне как аналитику и человеку, часто посещавшему стрелковый тир, некоторые из них никак не тянут на роль крутых спецназовцев. Не могу тебе это объяснить, просто чувствую пятой точкой. И все. Я примерно так же и думаю, подтвердил я слова Николая. Продолжай. Немного сверну в сторону, раз уж речь зашла о наших российских друзьях. Помнишь наш разговор о том, с чего все это началось и кому это выгодно? Так вот, я долго об этом думал и пришел к выводу, что нынешний зомби-апокалипсис – дело рук человека. И не просто человека, а организации, которая все это затеяла, чтобы уменьшить человечество и захватить власть над выжившими. То есть, чтобы легче было управлять человеческими анклавами, они создали целую сеть укрепленных пунктов, которые расположены в ключевых точках. Ты хочешь сказать, что наши срецнозеры – это и есть та самая организация, которая устроила все это сумасшествие? Не совсем. Серега и компания – это просто пешки, причем даже не второго, а 102-го эшелона. У них даже связи с руководством нет, потому что если бы связь была, они действовали по-другому. А так парни работают на свой страх и риск. Но я уверен на 100%, что россияне здесь оказались неспроста, уж больно, счастливое стечение обстоятельств, как только вокруг появились ожившие мертвецы, тут же возникают загадочные спецназовцы, у которых целые залежи оружия. Согласись, подозрительно. Подозрительно. Согласен. Ты хотел мне именно это сообщить или есть еще что-то? Спросил я у Сереги. Есть еще кое-что. Не знаю, знаешь ты или нет, но я теперь, вроде как один из руководителей анклава Щелкина. Так вот, у руля власти настроя, я, капитан местной милиции Клементьев и мичман морских пограничников Харшевич. Есть у меня подозрение, что Клементьев снюхался с не очень хорошими людьми, которые в очень скором времени сменят власть в анклаве. Надо что-то с этим, капитан, решать, причем чем быстрее, тем лучше. Оружие должно в анклав поступить. Много оружия. А это нарушит баланс сил и приведет к взрыву. Не понял, как это, оружие, нарушит баланс сил? А, ты же не знаешь, как устроен анклав, понял мое удивление Николай. Мы отгородили Щелкина и прилегающие территории от окружающего мира. Но не все люди хотят работать для нужд анклава. Многие хотят сыто жрать и сладко спать, при этом ничего не делая. Как раньше, в старой жизни. Привыкли, что можно жить за счет других. Вот таких вот и выгнали за пределы защитных стен. Сейчас там около сотни людей, может чуть больше. Живут в пансионатах вдоль моря. Мертвецов там нет, морфов и подавно. Я думаю, Клементьев хочет вооружить этих людей и с их помощью захватить власть в анклаве. А нахрена ему захватывать власть, если он уже при власти? Он же один из вас троих. Понимаешь, Клементьев, боевик, он хороший боец, быстрый и беспощадный. Он, чуть ли не в одиночку, зачистил несколько кварталов Щелкина. Можно сказать, что он спас многих людей. Но это было в самом начале. Воины, бойцы и стрелки нужны до сих пор, спору нет, но ты понимаешь, что-то пошло не так. Я думаю, что капитан слетел с катушек. Ему нужна власть. Абсолютная власть. Чтобы можно было повелевать жизнями людей. Доказательства есть? Строго спросил я. Есть. Я разместил подслушивающие устройства в наиболее посещаемых местах. Удалось подслушать разговор Клементьева с некоим Русланом, они договаривались о поставке карабинов Симонова и ручных пулеметах Дегтярева. Поставка должна была произойти со дня на день. А еще, один из подручных капитана постоянно посещает лагерь Абузу. Так я называю, выселки, где обитают не согласные приносить пользу обществу. Ну и что ты предлагаешь? Надо Клементьева уничтожить в момент получения оружия. Убьем сразу несколько зайцев. Во-первых, уберем капитана, а во-вторых, заберем себе оружие. Узнать место и время передачи оружия я беру на себя. Ну и как тебе план? Надо подумать. Скажи, а что Руслан хочет взамен за свои карабины и ручники? Точно не знаю, но думаю, что просто место под солнцем. Оружие – это пропускной билет в Щелкинский анклав. Уж больно, место удачное. Защищенное и надежное, да еще и по соседству газовые качалки и целые поля ветряков. Лакомый кусочек для всех. А что этот ваш третий, мичман, как его там, Харшевич? Он за кого? Ванька? Лучезарно улыбнулся Николай. Иван Харшевич – романтик и непризнанный гений. Знаешь, что он удумал? Когда началось все это безобразие, он и еще несколько людей под его руководством утащило в море несколько десятков надувных аттракционов, благо в курортном Щелкино их в достатке, и на этих надувных островах спасли жизни сотням людей. Сколотили целый плавучий город. Жить там, конечно, нельзя, но чтобы пережить первую волну мертвецов, более чем достаточно. Так, вот, он так загорелся этой идеей, что хочет сделать нечто подобное, но более основательное, чем связанные воедино надувные горки и батуты. Считает, что за водой и морем – будущее. Планирует создать целый флот боевых кораблей и мародерить на них порты и прибрежные города. Так, что ему до фени, кто будет руководить анклавом. Ага. Получается, что если убрать Клементьева, мичман сам в скором времени свалит, то ты станешь единоличным правителем города. Правильно? Ха-ха. Искренне засмеялся Николай. Точно. Я стану узурпатором и тираном. Насмешил. Мне эта власть и в фуй не впилась. Ты знаешь, что по статистике самая опасная профессия – это правители и монархи. Они умирают чаще, чем профессионалы из групп риска. Так что уволь, единоличная власть мне не нужна, не хочу всю оставшуюся жизнь прятаться в бункере, не доверяя никому. А как тогда ты видишь руководство над людьми в анклаве, после устранения капитана и самовольного исхода мичмана? Все очень просто, люди сами разделятся на отряды, слободы, цеха, кварталы. Не знаю, гильдии. Ну, в общем, анклавом будет править совет из глав таких самообразований. Члены этого совета будут выбирать главу. Как-то так. А может, все будет по-другому. Сейчас главное пережить первую волну человеческой агрессии. А там будет легче, все само придет, что делать и как. Что значит первая волна человеческой агрессии? Спросил я, приблизительно зная, что ответит Николай. Я тебе уже говорил об этом. Первое время люди заняты тем, чтобы выжить. Потом они объединяются в группы, а потом лидеры некоторых групп считают, что проще забрать все им необходимое у более слабых и неподготовленных. К примеру, то, что сейчас происходит в Феодосии, фактически город в настоящей осаде. Окружающие город села населены преимущественно представителями крымских татар, особенно их много в Старом Крыму. Сейчас жители сел объединились и пришли, чтобы разграбить Феодосию. После того, как Феодосия падет, они придут сюда. Время сейчас такое, выжить можно двумя способами, либо создавая хорошо защищенную и надежную базу, либо кочуя с места на место в поисках новых еды, оружия и рабов. Ну, или совмещая эти два варианта. Ладно, я понял тебя. Профессор. Потом договорим, я согласен тебе помочь. А теперь пойдем, нас ждут рачки и пиво. Давай без меня. Боюсь оставлять семью надолго без присмотра. Я тебе привез небольшой подарок. С этими словами Колян снял рюкзак и вытащил из него небольшой ноутбук, диагональ 12-13 дюймов, не больше. На жестком диске очень много полезной информации, к нему еще идет и выносной диск. Будет время, почитай. Для удобства я все разбил по темам. Там же найдешь расшифровку цифрового кода, небольшая программка, вводишь цифры, а она переводит их в слова, и точно так же, наоборот, слова в цифры. В случае чего связь по рации, но вместо слов – цифры. Договорились? Договорились. Я рад, что ты жив. Крепко подав руку Николаю, сказал я. Я тоже рад, что ты жив. Если ситуация изменится, я могу рассчитывать на то, что получу убежище на вашей базе для меня и семьи? Конечно. Как говорится, с дона выдачи нет. А у тебя, случайно, нет с собой сканера, который может выявлять жучков? Нет, откуда такая шпионская техника? Удивленно спросил Колян. Как это? Теперь удивился я. Жучки, ты догадался с собой взять, а антипрослушивающий сканер не догадался? А с чего ты решил, что у меня есть жучки? Ну, ты же сам только что сказал, что подслушивал разговоры Клементьева. А ты об этом? Рассмеялся Николай. Да, какие там жучки? Я спрятал пару мобильных телефонов, в которых были включены диктофоны. И все. Сейчас этого добра завались. Сотовая связь давно накрылась медным тазом, так что эти дебильники теперь никому и нать не нужны. А, тогда понятно. Ну и хорошо. Все, давай. Удачи. И смотри, чтобы у рации дежурили постоянно. Давай. Я хлопнул Николая по плечу, и он пошел вниз к причалу. Через несколько минут катер отвалил от причала и, вспенив воду за кармой, ушел в сторону мыса Казантип.